Мы шутили, пили кофе, и мне было с ним хорошо и свободно. Мне даже не мешало, что длинноногий Леонардо иногда задевал меня своими коленками. Я решила его расспросить кое о чем. «Леонардо, я за сегодняшний день несколько раз слышала упоминание о какой-то могущественной семье. Вот и ты тоже сказал, что ее влияние портит девушек вашего городка. О какой семье идет речь, Леонардо? О семье Ди Корти?» «О нет, бери повыше. Семьей называют круг приближенных к мессии политиков, бизнесменов, военных и аристократов, ну и членов их семей тоже. Ты разве прежде не слышала про семью? Это страшная сила. Они живут так, как будто в мире не было катастрофы. Они все имеют и делают, что хотят. А Ромео, плюс ко всему, еще и капитан экологистов. А Ромео Ди Корти старший, он тоже? Мой старикан! Формально он принадлежит к семье, но, по-моему, не придает этому никакого значения. Он имеет право ходить в свободной одежде, но не будь он членом семьи, он все равно дома не вылезал бы из своего старого халата. Для него важны только книги и макароны. Мне кажется, что он не просто тайно недолюбливает компанию своего сына, но при случае не прочь нанести посильный вред новому режиму. А ты, Леонардо? К семье я не принадлежу, как ты понимаешь. Но ты их тоже не любишь? Кого? Ромео? Терпеть не могу. Нет, я имею в виду вообще всех членов семьи. Так, разговор пошел о политике. Дорогая Сандра, политика не для красивых женщин. Запомни это, если хочешь когда-нибудь понравиться итальянцу. Двум итальянцам, внимание которых чего-то стоит, я и так нравлюсь. Это кто ж такие, позволь поинтересоваться? Ты и Ромео Ди Корти. Старший, конечно. На прочих Ди Корти, которых я встречала, мне, честно говоря, наплевать. Я спросила тебя, любишь ли ты членов семьи, потому что хочу знать всю правду. Обо мне? Я весьма польщен, Сандра. Да не о тебе, с тобой и так все ясно. Я хочу знать правду о семье. Я вообще с некоторых пор поняла, что не знаю всей правды о мире, в котором живу. А с чего ты взяла, что ее знаю я? Я просто живу в своем городе и в своей реальности, пою песенки и произвожу макароны. И ты счастлив? Вполне. А сейчас и ты будешь счастлива. Закрой глаза и не открывай, пока я тебе не разрешу. Я послушно закрыла глаза. Почему-то мелькнула мысль, что сейчас Леонардо меня поцелует. Но он вышел из джипа и побежал вперед к своему мобилю. Через минуту он вернулся, что-то поставил на сиденье рядом со мной и сказал: «Это подарок тебе и твоей бабушке от меня и Ди Корти старшего. Раз, два, три. Сандра, посмотри». Рядом со мной стояла большая корзина, полная фруктов. «Что это, мио Леонардо? А ты разве не видишь? Фрукты! Если девушка рискует жизнью из-за фруктов, значит, она достойна самых лучших». Так сказал Ромео Ди Корти старший, а ведь он почти никогда не ошибается. Это он отправил меня с фруктами тебе вдогонку. Сказать тебе, как они называются? Леонардо, я знаю, ведь я декоратор-реалист. Вот это ананас, это бананы, а вот это сверху виноград. Я знаю название всех фруктов мира и знаю, как они выглядят. Но я никогда не притрагивалась к ним в нереальности. Смотри, не съешь все по дороге, красная шапочка. Оставь что-нибудь бедной больной бабушке. И не забудь передать ей от меня привет. Как и в прошлый раз, Леонардо проводил меня до самого перевала, и мы с ним тепло простились. Я даже решилась хлопнуть его на прощание по плечу. Потом я ехала еще полночи, чтобы оказаться уже наверняка в полной безопасности. Перед рассветом я снова нашла лесную дорогу, въехала на нее и остановилась, чтобы хоть немного поспать. Я вытащила свою дорожную сумку с фруктами, поставила на обочину и осторожно раскрыла ее. Если в ней остались пчелы, они утром вылетят на свободу. Корзину я оставила стоять на сиденье. Потом я вынула спальный мешок и расстелила его прямо на земле. Пусть лучше меня ночью съедят жуки и муравьи, чем утром искусают в собственной машине пчелы-убийцы. Утром я опасливо подошла к джипу, дверцы которого на ночь оставила распахнутыми. Никакого жужжания. Подобрала несколько камешков и издали стала швырять их в сумку с фруктами. Оттуда тоже никто не вылетел. Тогда я решилась и, подойдя к ней, осторожно раскрыла и заглянула внутрь. Мои фрукты на вид были еще годны к употреблению. Хотя ни в какое сравнение с подаренными Ди Корти и Леонардо они, конечно, не шли, но зато я их раздобыла сама».